Я с благодарностью затянулся. «Мне бы нужен адвокат», — сказал я, удивляясь, что голос мой звучит так спокойно. «Пожалуй. Не порекомендуете ли мне кого-нибудь?» «Многие в таких случаях выписывают адвокаты из Темпы, но лично я считаю, что наш джентльмен не хуже любой импортной знаменитости. Он борец, этот парень. Могу я позвонить ему?» «Вам скажут, когда можно будет воспользоваться телефоном, мистер?» «А вообще, что сейчас будет?» «Ну, полагаю, Вернон свяжется с Карлом Шеппом, прокурором, и они возьмут показания у вашей жены и у этого Джеффриса, а затем приедут сюда побеседовать с вами». «Я ведь не обязан разговаривать без юриста, не так ли?» В половине третьего мне принесли сэндвич и кока-колу. Я заставил себя съесть пол сэндвича, другую половину съел мой краснощекий страж. В три явилась торжественная процессия. Вернон, прыщавая стенографистка, высокий седовласый мужчина, похожий на политического зазывалу, и молодой человек в розовой тенниске с загорелыми, очень сильными руками, с лицом, точно вырезанным из цельного куска дерева, и умными глазами. Вернон поглядел на меня с равнодушным профессиональным неодобрением. Прыщавая девица с благоговейным ужасом. Политикан взирал с высоты сурового и непреклонного закона. Крепкий молодой человек смотрел на меня с живым человеческим интересом в глубоко посаженных серых глазах. Они расселись. И Вернон сказал: «Коули, это мистер Карл Шепп, окружной прокурор. А это его помощник, мистер Дэвид Хилл». Он открыл лежавшую перед ним папку с бумагами и продолжал: «Сейчас мы зададим вам несколько вопросов для протокола. Все, что вы скажете, может быть, впоследствии обращен к вас». «Мне хотелось бы, если можно, чтобы при беседе присутствовал адвокат». «Это ваше право», — неохотно признал Вернон. «Мы отложим беседу до тех пор, пока вы свяжетесь с адвокатом и проконсультируетесь с ним, Коули». «Я не хочу предварительно консультироваться с ним. Я и без того отвечу на любые ваши вопросы. Я просто хочу, чтобы он был при этом и слышал все, что я скажу». «Рус!» — обратился Вернон к моему краснощекому стражу, стоявшему у дверей. «У меня в кабинете есть список всех адвокатов, практикующих в нашем крае. Принесите его, и я хотел бы иметь адвоката», — сказал я. Вернон кинул на Руза яростно злобный взгляд. «Уже распустил язык. Хорошо. Позвоните вашему приятелю Дженнимену и вызовите его сюда». Пока мы ждали, Вернон и Шепп, сидя рядышком, просматривали папку и шепотом переговаривались. Вернон листал страницы. Калвин Дженнимен влетел в комнату на всех парах. Другие из-за жары были в спортивных рубашках. На Дженнимене был костюм цвета ржавчины и светло-желтый галстук бабочкой. Костюм сидел на нем плохо. Пожалуй, не один. У него было короткое туловище и длинные паучьи руки и ноги. Зачесанные назад черные волосы открывали покатый лоб и красное шишковатое лицо. Бледно-голубые, как снятое молоко, глаза мельком скользнули по лицам, остановились на мне. «Не поддавайтесь им, Пол», — сказал он. «А вы, ребята, очистите-ка помещение и дайте мне потолковать с моим клиентом». «Я готов отвечать на любые вопросы, какие они желают задать мне, без предварительных инструкций», — сказал я. «Тащите сюда еще один стул, Рус», — — потребовал он и хмуро поглядел на меня. Надо ли говорить, не проконсультировавшись?